Тут на высоте в несколько тысяч метров не было той страшной жары, которая, несомненно, должна была быть внизу под палящим солнцем. При этом, что приятно, сделал он это, я так понимаю, сугубо ради меня. Сам-то Гретбэнк за счет своей мощной пассивной защиты не почувствовал бы жару, окажись внизу. Ну а сама пустыня простиралась, насколько хватало взгляда с того края плато, на котором мы оказались. Следуя моим инструкциям, Гретбэнк разрядил шкатулку от хранившегося в ней заклинания. Плазменное облако мощно ударило по скале в полусотни метров от нас. Часть скалы просто оплыла в результате стекловидной массой. «Это заклинание явно было скастовано боевым грандмагом», — сказал с уважением старик. Я согласно кивнул. Помнил сам прекрасно то покушение на нас, которое устроил еще принц Сесерии. Без этой шкатулки мы бы тогда точно погибли. Но рассказывать про тот случай, когда это плазменное облако и угодило в шкатулку, Гретбэнку я не стал. Он и так многовато наших секретов уже знает. И уже разобравшись в моем характере, может догадаться, если я расскажу про этот эпизод, что именно я и убил наследного принца Сесерии. К чему мне это надо? Сейчас это по-прежнему для всех тайна. Пусть тайна и останется. Так что решил перевести разговор на следующий вопрос, который хотел сегодня с Гретбэнком обсудить. Не сразу эта мысль пришла мне в голову, но все же лучше поздно, чем никогда. «Мастер, у меня есть еще одно предложение к вам. У нашего клана скопилась неплохая коллекция неопознанных артефактов. Не согласитесь ли вы взглянуть на нее? Может быть, что-то получится опознать?» — сказал я грандмагу. «Но это, конечно, только в том случае, если у вас найдется достаточно для этого времени». Артефактор посмотрел на меня с хитрым прищуром. «Ну что же, Эйсон, очень разумный шаг с твоей стороны. И да, мне, как артефактору, будет очень интересно взглянуть на твою коллекцию неопознанных артефактов. Только давай сначала договоримся о причитающемся мне вознаграждении за каждый опознанный артефакт». «20 000 золотых монет пойдет, мастер?» — спросил я его. «А ты не жадный», — улыбнулся Гретбэнк. «Хватит и 10 000 золотых. Это все же твои артефакты. Не сверяйся так деньгами. Тем более, естественно, у меня тоже есть познавательный интерес. Изучение даже тех артефактов, которые я не смогу опознать, может натолкнуть меня на какую-то дельную мысль в отношении артефакторики. Знающему глазу даже форма артефакта работы древних мудрецов или выдающихся мастеров современности может сказать многое. Никогда не знаешь, какой именно толчок нужен твоему мозгу, чтобы появилась какая-то новая захватывающая идея в области моего непосредственного интереса артефакторики. Ну и в целом мне необходим уже какой-то отдых от постоянных размышлений над поставленными тобой задачами. Откровенно говоря, уже голова от них пухнет. Я, конечно, люблю свое ремесло, но надо как-то уметь отвлекаться на другие задачи, чтобы немножко расслабиться». «Ну что же. Все вышло даже лучше, чем я рассчитывал. Хорошо, что Гретбэнк мне до сих пор сильно должен и прекрасно это понимает. Так что указал мне цену, в том числе исходя из тех добрых дел, которые я для него уже успел сделать. Но мой интерес полностью понятен. Да, у меня есть способность опознания артефактов, но использовать я ее могу раз в 3 недели примерно. А неопознанных артефактов у нас уже скопилось за 1500, и они продолжают пребывать. Несложно подсчитать, что мне с их опознанием никак не справиться самостоятельно до войны с демонами. И ясно, что чем раньше мы опознаем попавшие к нам в руки артефакты, тем больше пользы они принесут клану еще до войны с демонами. Тем более, что сам опознавать я буду вначале, конечно же, те артефакты, которые мы взяли в тех тайниках, в которых наверняка содержались важнейшие из них, к примеру, в особых секциях королевских сокровищниц. Так что у меня не раньше, чем через год дойдут руки до основной массы артефактов. А клан наш стремительно растет, гораздо быстрее, чем я сам ожидал. Надо формировать новые элитные группы боевиков, и уже есть из кого. Больно много серьезных новичков появилось в клане в последние недели. А элитная группа боевиков без серьезных артефактов элитной и называться никак не может. Без них это всего лишь отряд магов достаточно низкого разряда. Ведь у нас пока что нет ни грандмагов, ни даже архимагов в составе нашего клана. Да, в определенных задачах сформированной группы боевиков даже без мощных артефактов можно и нужно использовать. Но иллюзий по этому поводу иметь совершенно не нужно. Слишком многого они продемонстрировать не смогут. Я надеялся, мастер, что вас это заинтересует, поэтому привез их все с собой в пространственных хранилищах. Только нужны будут какие-то матрасы, чтобы их выгрузить над ними. Но даже матрасы — вещь, которая полностью может не спасти от повреждений, когда все эти артефакты вывалятся друг на друга с непонятной высоты. Обеспокоенно покачал головой Грэд Бэнк. Не волнуйтесь, мастер. Каждый артефакт упакован в вату и содержится в коробке, достаточно прочной для того, чтобы не разбиться при падении или столкновении с другими коробками. — А, ну тогда дело другое, — успокоился артефактор. Мы переместились порталом обратно к особняку Грэдбэнка. По его приказу слуги немедленно стащили несколько матрасов в одну из пустых комнат. Особняк, конечно, казался крохотным по сравнению с тем, что раньше было у Грэдбэнка, но таким он выглядел только в сравнении. На самом деле он был достаточно велик, места хватало и Грэдбэнку, и его многочисленным слугам. И лаборатория тут была огромная, и столовая тоже, еще несколько пустых комнат осталось. В одной из них, кстати, Грэдбэнк сделал спальню для Данжетты, чтобы, когда она приходила к нему в гости, чувствовала себя в его особняке максимально уютно. Но об этом мне, конечно, уже сама Данжетта как-то рассказала за обедом, когда болтали о том о сём. Я начал опорожнять пространственные хранилища одно за другим, ведь артефактов у нас было много. Слуги только успевали оттаскивать коробки с артефактами с матрасов, освобождая место для следующей партии. Когда я закончил, Грэдбэнк покачал головой. — Значит, в каждой коробке по одному артефакту. — Знаешь, Эйсон, такая огромная коллекция неопознанных артефактов достойна разве что какого-нибудь королевского дома. Практически уверен, что даже у крупнейших кланов такой коллекции не имеется. Ну, тут я просто пожал плечами. Что мне на это ответить? Все так и есть. Коллекция у нас получилась действительно огромная и совсем не соответствует статусу нашего клана. Но у нас уже очень многое не соответствует, потому уже и привлекли внимание высших демонов. Главное, чтобы у Грэдбэнка что-то получилось с опознанием. Даже если хоть десяток сумеет опознать, я уже буду очень рад. Конечно, не хотел сидеть у старика над душой, оскорбляя его недоверием, но и прекрасно понимал, что мастер, который недавно собирался умереть, точно излишней жадностью не страдает. Для старика-грандмага Грэдбэнк был очень даже вменяемым и нормальным человеком. Он гордился собой и своими достижениями, но не было у него какого-то лишнего зазнайства и стремления смотреть сверху вниз на окружающих, которыми обычно славятся грандмаги. Ну, правда, и я несколько раз сумел его очень сильно удивить, так что нет у него серьезных оснований смотреть на меня сверху вниз, даже если бы у него и была такая привычка. Конечно, какой-то другой заказчик вполне мог потребовать своего присутствия при процедуре опознания артефактов, но я понимал, что такое пожелание именно с моей стороны, учитывая сложившиеся между нами отношения, будет абсолютно неуместно и оскорбительно. Так что, оставив всю эту огромную кучу артефактов, я попросил закинуть меня обратно в новую Академию Дерзких в Таргалдоре, сославшись на якобы имевшиеся у меня дела. Уверен, что мудрый старик все понял правильно, и этот мой шаг лишь еще укрепит доверие между нами. Договорились, что артефактор сам свяжется со мной, либо когда устанет изучать доставленные мной артефакты, либо когда закончит с ними. Глава 11. Больда, штаб-квартира секты «Новые практики». Ну что же, доклады всех шпионов оказались многообещающими. Подтвердились не только слухи о том, что в хранилище Рейнбанка все серии завезли много денег, но и информация об усилении охраны. Собственно говоря, оказалось, что эта охрана как прибыла с несколькими повозками, груженными тяжелыми сундуками, так и осталась в этом отделении. И в нем самом, и поблизости от отделения видели архимагов, которых раньше тут не замечали, и которые явно принадлежали к банковской охране. Теперь можно было действительно делать выводы, что это очень интересная мишень для очередного нападения на банк. Видя в городе, говорили о четырех больших вазах, которые прибыли через открытый портал прямо к отделению банка несколько дней назад. В каждый воз было запряжено по 8 буйволов. Точное количество сундуков в каждом из вазов было неизвестно. Самые разные цифры назывались. Слухи все же есть слухи. Их количество варьировалось от 10 до 40. Но одно было точно — каждый сундук с большим трудом тащило по четверо крепких мужиков. Даже если внутри не золотые слитки или монеты, то, скорее всего, и не медная мелочь. Там минимум серебряные слитки или серебряные монеты. Медные монеты никто бы не доставлял в отделение банка с такими сложностями и с такими предосторожностями. Так что даже если речь идет не о золоте, то это от 40 до 160 сундуков, в каждом из которых как минимум 100 килограммов серебра. Это тоже более чем приличная сумма. Если все содержимое сундуков захватить во время нападения на банк, то это будет одно из самых успешных ограблений секты. А если там все же золото, то оно точно станет самым успешным. Так что Больда решил, что ограблению быть. К подземному хранилищу решили добраться через туннель, который прокладывать начали с территории соседней усадьбы, в которой никто не жил. Владелец затеял масштабную перестройку здания. Прошлое он снес, оно его чем-то не устроило. Так что на участке днем велись строительные работы, а по ночам, конечно же, на стройплощадке никого не было. И магического барьера на участке выставлено не было, потому что пока что был готов только остов здания, и охранять тут было нечего. И этим надо было пользоваться. Используя мощные заклинания и специализированные артефакты, туннель прорыли очень быстро. К стене хранилища банка подобрались уже через 10 минут после начала прокладки туннеля. Больда использовал личный артефакт, после прикосновения которого к стене хранилища прочная и толстая каменная кладка просто осыпалась песком, открывая проход размером 1,5 на 1,5 метра. Наклонив голову, он первым вошел внутрь. Хранилище оказалось действительно большим. Им, соблюдая осторожность, чтобы не сработала какая-нибудь сигнализация, сначала пришлось побродить по подземным помещениям. И, наконец, они попали в огромную комнату, всю уставленную, видимо, теми самыми сундуками, прибытие которых в это отделение вызвало такой ажиотаж в городе. На всякий случай открывали первый сундук очень осторожно, опасаясь, что в нем будет какая-то сигнализация. Но, наконец, открыв его, обрадовались. Упавший на содержимое свет от светлячка вернулся с золотыми бликами. Ящик был полон золотых слитков. Но когда Больда схватил один из слитков, кое-что в нем ему не понравилось. Будучи герцогом, золото в самых разных разновидностях от слитков до кубков и артефактов он в руках передержал очень много. И взятый в руку слиток не создавал того ощущения, которое у него возникало обычно от соприкосновения с золотом. Нахмурившись, он положил слиток обратно и провел по нему лезвием кинжала из эссенской стали. Затем, склонившись над слитком, всмотрелся в царапину. Ни о каких желтых бликах не было и речи, лишь какой-то серый оттенок. — Немедленно уходим отсюда, — сказал он остальным, сам направившись к выходу из комнаты. — Золото фальшивое. Возможно, это какая-то ловушка. Видимо, мы слишком сильно досадили банкам предыдущими ограблениями, и они начали действовать в ответ. К удивлению Больда, банк они покинули беспрепятственно. Он опасался, что это означает, что на них нападут на выходе из туннеля. Но и там никого не оказалось. В общем, он так и не понял, что это было, но какие-то версии все же были нужны. Размышляя об этой ночной вылазке уже в тиши своего кабинета, он подумал, что, возможно, организованная на них ловушка не сработала, потому что он сразу разгадал, что слитки фальшивые. Возможно, сигнализация была спрятана на дне сундуков. И сработало бы только тогда, когда они освободили их от фальшивого золота, закидывая его в пространственное хранилище. Но поскольку он сразу, разгадав подделку, не взял ничего, то охрана банка осталась в неведении о том, что кто-то наведался в хранилище. Да, похоже, что это единственное разумное объяснение произошедшему. Эйсон, новая академия дерзких в Таргалдоре. Когда в 3 часа ночи перед лицом появляется вызов коммуникационного портала, это всегда что-то неординарное. Хорошо, хоть я только вернулся с ночной охоты и не лег еще спать. Вызывал меня Лавайкер. Ага, неужели сработала моя ловушка в банке, подумал я. Лавайкер по коммуникационному порталу именно это и подтвердил. Инсценировка завоза больших запасов золота в хранилище Райнбанка всей серии и распущенные слухи об этом сработали. Грабители вторглись в хранилище, а потом ушли оттуда без всякой добычи. Что и неудивительно. Ничего ценного, кроме сундуков с окрашенными под золото слитками свинца, в нем не было. Заметили вторжение не сразу, только 10 минут назад. Грабители, конечно же, убрались сразу после того, как поняли, что добычи у них не будет, так что след давно простыл. Впрочем, я не настаивал на том, чтобы грабителей пытались перехватить. Глупо посылать архимагов и магов меньших разрядов, работавших в охране хранилища, на перехват грабителей грандмагов. Глупо и жестоко по отношению к охранникам. Да мне и не перехват был нужен, а информация о грабителях, которая теперь-то у меня будет. Сигнализация, позволявшая опознавать лица тех, кто вторгся по уверениям Джерела, осечек не давала. Одна беда. Сиднеш и Юрак уже, конечно, давно и счастливо спали. Будить их, чтобы немедленно прибыть на место и разобраться, кто эти загадочные грабители, особого смысла не было. Все равно хранилище было пустым, а сигнализация, установленная мной, вполне подождет до утра. Так что ничего страшного, с этим делом можно не спешить. Лавайкер тоже с этой логикой согласился. Утром все пошли на завтрак, а Сиднеш отправил меня к отделению банка в Янекском королевстве. Я, конечно, прибыл под маскировкой. Мы договорились с Лавайкером, что он предоставит меня своему окружению как специалиста по сигнализациям, который должен будет проверить, не испортились ли они после ночного вторжения. Так что охранники и сотрудники банка приняли совершенно нормальную ситуацию, что я один отправился вниз в то самое хранилище, где мы когда-то с Лавайкером на двоих ставили эту самую сигнализацию. Было, конечно, очень интересно, кого я увижу, когда доберусь до сигнализации. Будет ли это кто-то из моих соратников в будущей войне с демонами, или, напротив, кто-то из известных мне предателей, перешедших на сторону демонической армии. Таких тоже еще много не найдено. А эту работу, конечно, не стоит забрасывать. Но запечатленные сигнализации лица сумели меня удивить. Больда, Рогенрат и еще какой-то неизвестный мне старик в одежде грандмага. Вот так сюрприз. Черный герцог лично с ближайшими подручными взялся грабить банки. Похоже, разорив Райнбанк, я нанес очень сильный удар по финансам секты. Правда, я и рассчитывал на это, но кто же мог знать, что Больда решит пуститься во все тяжкие и возместить себе свои потери вот таким образом? Нет, конечно, я никак не мог ожидать того, что лично глава огромной секты, да еще и настоящий герцог, в компании с родственницей правящего короля Аргента, прихватив еще какого-то подручного грандмага, начнет грабить банки. Да никто бы себе такое представить не смог. Я думаю, они смело могут записать себя в разряд самых необычных грабителей банков в истории человечества. Расстроился я, конечно. Эх, знать бы заранее, что именно они сюда заявятся. Я бы тогда обязательно тут соорудил ловушку с их же сектантскими проклятиями, которых у меня уже подкопилось, и одним ударом бы секту обезглавил, решил все проблемы с претензиями Рогенрат на трон Аргента, вернее, ее возможного мужа. Но суть та же самая. Без нее эти претензии не сработают. Ну да ладно, никак я не мог этого предполагать, потому и логично было организовать именно такую ловушку, чтобы узнать, кто это начал грабить банки. Что обидно, вторую такую же ловушку на сектантов уже нет смысла делать. Больда кто угодно, но не дурак. Поймет, что его специально заманивали сюда, так что распускать слухи о том, что где-то снова в хранилище находятся баснословные запасы золота, не имеет смысла. Он на это больше не клюнет. Впрочем, это не означает, что я не могу использовать эту ситуацию по максимуму, выжав из нее все возможное. Во-первых, надо сесть и постараться нарисовать более-менее узнаваемое лицо их спутника. Я его вижу перед собой как живого. Хоть и не имею великих навыков художника, но накорябать что-то узнаваемое постараться можно. А поскольку в мире не так и много грандмагов, кто-нибудь его да узнает. По крайней мере, выясним, что за грандмаг примкнул к секте. А может быть, найдутся какие-то ниточки, что помогут подобраться поближе к секте. Во-вторых, сама та информация, что сектанты начали нападать на банки, бесценна с политической точки зрения, в особенности для меня. Ведь на сектантов можно списать и все те ограбления, что я уже совершил. Пока секты не разберутся, все будут уверены, что и новое ограбление тоже сделано именно сектантами. Правда, для этого нужны доказательства. Просто моих слов будет недостаточно. К счастью, долго думать, как доказать участие сектантов в попытке ночного ограбления, не было нужды. Сигнализация с уликами у меня сейчас прямо под рукой, и любой, на кого я ее настрою, сможет увидеть своими глазами всех трех грабителей среди сундуков в банковском хранилище. Так что спутать, чем они занимаются, невозможно. Вот уж чего Больда не ожидает, ведь они наверняка все трое были под скрытым. Но сигнализации Джерела на это плевать. Я демонтировал сигнализацию, которая здесь была больше абсолютно не нужна. Все равно в хранилище нет ничего ценного. Поднявшись наверх, показал знаком Лавайкера, что надо поговорить один на один. Отошли с ним на улице, и я, скостовав шатер молчания, рассказал ему о том, кто именно сегодня ночью наведался в его банк. Лавайкер, конечно, был впечатлен, как и я. Такого он не ожидал. Я, разумеется, попросил его молчать. Поделился с ним этой информацией чисто для того, чтобы он не помер от любопытства. Уйти просто так, ничего ему не рассказав, было бы с моей стороны бессердечно. Архимаги Лавайкера перекинули меня в Аргент, ко дворцу герцога Картана. Внутрь я вошел по паролю, который мне дал герцог Картан. Для тех членов нашего клана... кто будет проводить собеседование желающих вступить в клан дерзких. Войдя во дворец, тут же направился в ближайшую ванную и вышел из нее преображенным. Первый же встреченный слуга, обнаружив в коридоре зятя герцога Картана, тут же радостно меня поприветствовал. Как я попал внутрь, ему и вовсе не было интересно. Не его дело, конечно, в герцогской прислуге все так вышкалены, чтобы не страдать ненужным любопытством. Велел ему найти главу охраны и прислать ко мне. Через две минуты я уже разговаривал с Арпадом. — Ваше сиятельство, какая приятная неожиданность! — сказал он мне, поклонившись. Я попросил его установить коммуникационный портал для связи с герцогом. Герцог Картан тут же его принял. Ну да, обычно все же у него полно свободного времени. Не такая у него и тяжелая работа в качестве ректора. — Эйсон, здравствуй, — сказал он. — Вижу, что ты навестил мой дворец. — Здравствуйте, герцог. Все верно. Прибыл сообщить вам очень интересные новости. — Слушаю тебя, Эйсон. — Тут же заинтересованно сказал Картан. — Помните, я установил у вас во дворце сигнализацию, которая способна запечатлевать лица взломщиков? Так вот, точно такую же я установил по просьбе одного владельца банка в его хранилище, поскольку он решил устроить ловушку для грабителей. Вы же, наверное, слышали, герцог, о серии дерзких ограблений банков, которые состоялись в последнее время? — О да, Эйсон. Да что там банки? Только за последний месяц двух королей ограбили. Конечно, все встревожены. Так вот, в устроенную этим владельцем банка ловушку попались весьма необычные рыбки. Сами они, конечно, сбежали, но их лица оказались запечатлены этой сигнализацией, как и было задумано. Представляете, как я был удивлен, когда увидел, что прекрасно знаю двух из трех грабителей. — Ну, Джейсон, не томи. Мне тоже очень хочется узнать, кто же это грабит банки. — Герцог Больда, собственной персоной, и герцогиня Регенрат. У Картана, когда он это услышал, чуть челюсть на пол не упала. — Вот это поворот, Эйсон! — воскликнул он, придя в себя. — А ты сможешь показать мне те лица в этой твоей новой сигнализации? Я готов немедленно отправиться в этот банк. В банк перебираться нет нужды. Я демонтировал сигнализацию и принес ее с собой, так что можно посмотреть ее в любой момент, не отправляясь в дальнее путешествие. Прекрасно, Эйсон. Сейчас я велю, чтобы тебе открыли портал, и мы продолжим этот разговор в Академии. Хотя нет. Король, если узнает об этом, будет очень недоволен. Подожди несколько минут, сейчас меня переправят в мой дворец, там с тобой и переговорим. Картан прибыл действительно очень быстро. Уж очень он заинтересовался всем услышанным. Его тут же провели ко мне. Я быстро перенастроил сигнализацию на него, и он собственными глазами убедился, что никакой ошибки нет. — О, боги! — сказал он, — как низко пала Рогенрад. Еще недавно она жила во дворце, у нее было множество слуг, все испытывали к ней уважение, а теперь что? Она грабит по ночам банки? И зачем ей все это, Абольда? Кто бы мог подумать? И ради этого он становился главой крупной секты, герцог, грабящий по ночам банки. — От того третьего грандмага вы не опознали? Может быть, встречали его раньше? — спросил я. — Нет, он мне точно не попадался, я б запомнил. Тем более лицо видно прекрасно. Качество все же у этой твоей сигнализации просто великолепное. Я и помыслить не мог, что она способна вот так вот запечатлевать людей, как будто они живые. Но с этим грандмагом проблемы с опознанием не будет. Я немножко увлекаюсь портретной живописью, так, ради развлечения. Но нарисовать портрет этого человека сумею без больших проблем. «Нам же не нужна красота, верно? Нам нужно лишь портретное сходство. Так что, как только портрет будет готов, распространим его и скоро узнаем, кто он такой». Меня услышанное порадовало. Пусть уж лучше сам герцог рисует, чем я буду пытаться это сделать как следует. Всегда бы так везло. «Так, Эйсон, научи меня, как надо перенастраивать сигнализацию на другого человека. Я немедленно отправляюсь к королю». Я поморщился. Ясно, что мне тут же пришла в голову достаточно простая мысль. Едва Драско увидит эту сигнализацию и поймет, какие преимущества она дает, позволяя познавать взломщиков, как немедленно захочет ее себе. Да что там, он захочет себе десятки таких. Так что надо было как-то с этой проблемой разобраться заранее. «Обождите немного, герцог», — сказал я, — «есть одна проблема». Я думаю, королю очень понравится эта сигнализация. — Сигнализация? — переспросил он, а потом понимание появилось в его глазах. — Да, точно, очень понравится. — Давайте сделаем так, — предложил я. После того, как он лично убедится, кто именно взламывает по ночам банки по всему миру, он, конечно же, заинтересуется этой сигнализацией. Просто подарите ее ему и скажите, что в ближайшее время... У меня не получится создать новую. Мол, артефактор, который их делает, очень занят, и с ним очень сложно договориться за любые деньги. Но скажите, что я буду иметь в виду, и когда такая возможность появится, обязательно предоставлю ему несколько штук. — Хорошо, Эйсон, — согласно кивнул Картан, — я так и сделаю. Глава 12. Эйсон, столица Аргента. Думал, что Грэтбенку понадобится на опознание отданных ему артефактов дней 5 не меньше. Но, похоже, недооценил профессионализм артефактора уровня гранд-мага и его неуемную страсть ко всему, что связано с артефакторикой. Коммуникационный портал от Грэтбенка всплыл передо мной минут через 5 после того, как я попрощался с герцогом Картаном. Как раз прикидывал, есть ли у меня еще дела в столице или надо возвращаться в Таргалдор. «Эй, сын, я закончил», — сказал старик. «Если готов принимать работу и оплачивать ее, то я открою для тебя портал. Но сразу говорю, что обойдутся тебе результаты моего труда в круглую сумму». Ну, звучало грозно, но мы оба понимали, что новости хорошие. Значит, Грэтбенк много что сумел опознать, потому что у него лицо такое довольное. Ясно, что вовсе не деньги его волнуют, что он заработал на этой процедуре. Я надел плащ с капюшоном и пошел к парадному входу дворца герцога Картана, где грандмаг пообещал открыть для меня портал. Грэтбенк сумел опознать 4,5 десятка артефактов. Нашлось среди них и 4 бытовых, но все остальные были боевыми или маскировочными. Что порадовало, среди них были 2 защитных и 1 маскировочный артефакты. И те очень большая редкость. С этим нашему клану действительно повезло. Грэд Бэнк сказал мне также оставить у него еще 50 артефактов, в отношении которых у него есть надежда на опознание. «Попадались мне уже артефакты со схожим принципом работы», — сказал старик, постукивая сосредоточенно костяшками пальцев по столу в своей лаборатории, поломая над ними еще голову. «Конечно, все из них опознать не получится, на это можешь не рассчитывать, но часть, надеюсь, все же со временем удастся. Да и мне с этого польза будет. Потому, если что-то получится, то денег я возьму с тебя за каждый опознанный артефакт 2 раза меньше». «Ну вот какая интересная вещь получается, когда с грандмагом сотрудничаешь. За то, что ему легко далось, я заплачу по 10 000 золотых монет, а за то, что ему тяжело дастся, в 2 раза меньше. И где логика? А с другой стороны, смысл мне возражать? Главное, что он сам видит в этом какую-то логику. Наверное, есть какой-то потенциал для его умений в артефакторике посредством таких вот упражнений, раз он готов в 2 раза скостить цену за дальнейшую работу именно над этими артефактами. Спросил заодно Грэд Бэнка, не может ли он повторить из тех артефактов, что сумел опознать. В первую очередь, конечно, меня интересовали защитные и маскировочные артефакты. Но и от реплик мощных боевых артефактов работы древних мудрецов я бы тоже не отказался. Задумчиво хмыкнув, Грэд Бэнк сказал. «Ну, может быть, со временем. Пока что, к сожалению, могу только что-нибудь попроще. Я же никогда не занимался ни защитными, ни маскировочными, ни боевыми артефактами. Вот если бы твои знания древних мудрецов попали в руки артефактора, что специализируется именно на таких артефактах, естественно, уровни грандмага и одного из самых лучших мастеров, вот он бы, наверное, сумел быстро тебе с этим помочь. Правда, надеюсь, что ты не побежишь сразу же искать такого грандмага-артефактора». «Нет, точно не побегу», — заверил его я. Я не стал уточнять, конечно, что у меня нет такого знакомого грандмага-артефактора, специализирующегося именно по таким артефактам. С Грэд Бэнком нас уже очень много чего связывает, что и позволило мне с ним поделиться этой ценнейшей информацией. А просто так идти к незнакомому грандмагу-артефактору и отдавать ему такие ценнейшие знания чрезмерно рискованно. Будет он мне за это благодарен или нет, еще неизвестно. Люди разные бывают. Когда поймет, какая ценность попала к нему в руки, то может и решить, что надо меня убить, чтобы никто из его конкурентов тоже этими знаниями точно не разжился. И если даже будет мне благодарен и не убьет, и со временем нужные мне артефакты начнет производить не хуже, чем делали древние мудрецы, то какие гарантии, что часть из них потом не попадет в армию, что создадут высшие демоны? Вряд ли у меня хватит денег выкупить все создаваемые им артефакты, учитывая, что я буду тратить баснословные суммы за те артефакты, что заказал уже Грэд Бэнку. А они мне тоже очень нужны на будущее. В общем, пока что информация древних мудрецов по артефакторике останется сугубо в распоряжении Джерелла и Грэд Бэнка, и ни с кем еще я не собираюсь ей делиться. Драск. Королевский дворец в Аргенте. Король после разговора с братом и так был шокирован, а уж после того, как лично, переключив на себя сигнализацию, увидел лицо Рогенрад и без проблем узнал также герцога Больда, не знал, что и делать. С одной стороны, только что у него появился очень мощный аргумент, чтобы еще сильнее возбудить ненависть к секте новых практиков во всех королевствах, а возможно и заручиться новыми союзниками в борьбе с ней. Ограбления банков и королевских дворцов потрясли всех, и тех, кто стал жертвой этих ограблений, и тех, кто опасался, что они следующие на очереди. Такие аргументы против секты могут сильно осложнить ей жизнь. Но с другой стороны, нужно ли ему, чтобы все узнали, что его собственная кровь, пусть избежавшая и объявленная вне закона, по ночам грабит банки? Быть родственником грабителя банков для короля — такое себе. Этак можно и часть уважения к себе потерять. Вот и что делать? Герцог Картан, который первым получил доступ к этой информации, полностью разделял его сомнения. Он горячо осуждал Регенрат, но обнародовать факты, в соответствии с которыми она скатилась до грабежа банков, тоже очень бы не хотел. Так что Драску нужно было время подумать. А чтобы не терять времени даром, он тут же велел пригласить к себе в приемную придворного живописца со всем его арсеналом, красками и кистями. Герцог Картан, правда, сам вызывался изобразить лицо третьего грабителя. Но король предположил, что у придворного живописца портрет грандмага, являющегося членом секты, уж точно должен получиться получше. А так, конечно, вся эта информация была очень ценна. Это невозможно было отрицать. — Ну что же, брат, снова мы в долгу у Эйсона, — сказал Драск. — А не факт, что мы еще за прошлые разы, когда он нас выручал, сполна с ним расплатились. Герцог Картан с братом согласился, хоть и понимал, что возможности Драска по вознаграждению Эйсона не так и велики, в особенности, когда тот сам делает все, чтобы вывести свой клан на пик могущества, не сильно нуждаясь в помощи короля или отца своей жены. Но ничего, этого, конечно, говорить Драску не стал. Он еще не забыл то завистливое выражение на лице брата, когда рассказывал ему об успехах и талантах своего зятя в прошлый раз. Король тогда явно сожалел, что его сыновья Эйсону в этом отношении не ровня. Такая зависть со стороны монарха могла очень плохо закончиться. Впрочем, долго о том, как сильно он должен Эйсону, король думать не стал. Были у него дела и поважнее. Что же делать с этой очень щекотливой информацией, что так и жгла его руки? Как ее получше использовать против секты новых практиков, одновременно не подорвав авторитет семьи из-за того, что в грабежи вовлечена Регенрат? Впрочем, художник еще не успел дорисовать портрет неизвестного гранд-мага, как король уже придумал решение. — Значит, сделаем так, брат, — сказал он Картану. — Надо вовлечь в это дело Несмана. Мы покажем ему, чьи лица запечатлела сигнализация, но попросим его сохранить в тайне, что вместе с Больдо была и Регенрат. Главное, чтобы он подтвердил, что сам Больдо участвовал в этом ограблении с какими-то двумя сектантами. Если мы к тому времени сможем выяснить имя этого неизвестного нам грандмага, то его мы тоже озвучим. И этого будет достаточно, чтобы остальные короли нам поверили. Честное слово, двух королей чего-то достоит. Тем более все поймут, почему мы не хотим подпускать никого близко к такой невероятно хорошей сигнализации. Кстати говоря, мне нужно много таких. Где Эйсон их берет? Герцог Картан зачем-то вздохнул, прежде чем дать ответ своему царственному брату. Эйсон, новая академия дерзких в Таргалдоре. Вернувшись в Таргалдор, я покачал головой. Да, конечно, в очень приличную сумму вылились для меня последние дни. Отдал больше миллиона в совокупности за ловушки на нелюдей, 2 артефакта против призраков и 45 опознанных артефактов. И авансы выплатил еще на 500 000 за новые заказы. Но, с другой стороны, мы теперь сможем сформировать и вооружить 2 элитных группы боевиков, причем вооружить по первому разряду очень мощными артефактами. Да, мне с учетом всех последних трат перестало уже казаться, что у меня очень много денег. При таких расходах даже миллионы начнут таять, как снег под весенним солнцем. Ну что же, авось в темном пятне удастся поохотиться не только на нелюдей, но и на каких-то монстров, трофеи из которых можно продать достаточно дорого. Вернее, это даже неизбежно, потому что шансы встретить нелюдей на территории темного пятна, насколько я понял, ознакомившись с тайнами королевской династии Юнекского королевства, раз так в 100 ниже, чем встретить монстров. Правда, если в случае с монстрами дело практически всегда доходило до прямого столкновения, то когда охотничий отряд Юнекского короля натыкался на нелюдей, в большинстве случаев оба отряда предпочитали разойтись миром. Ну да, когда все под скрытым, никто не знает, на насколько мощного противника он натолкнулся в такой ситуации, всем разумнее разойтись краями, а не проверять свою удачу. Это совсем не означало, что нелюди недостаточно храбры. Они не менее и не более храбры, чем люди, Но в такого рода ситуации делать глупости тоже не склонны. Хотя, конечно, бывали и сражения, куда ж без них. В особенности, когда сталкивались случайно, и тут же вспыхивала стычка. Или тогда, когда командир нелюдей был слишком ретив и недооценивал риски и опасности, которые могли последовать из-за столкновения с людьми. В дневнике королевской династии скрупулезно указывались потери после каждого такого столкновения. И были они достаточно велики для того, чтобы не испытывать энтузиазма специально искать таких стычек. Янакское королевство не так велико и богато, чтобы позволить себе терять грандмагов и архимагов в такого рода столкновениях. Я тоже, естественно, собирался вести экспедицию в темное пятно вовсе не для того, чтобы напасть с безумством храбрых на какой-нибудь огромный отряд нелюдей, на почти сотню грандмагов и архимагов. Вовсе нет. Мне нужна была информация, где можно натолкнуться на небольшие отряды или вовсе на нелюдей-одиночек. И мне повезло, среди королевских записей нашлась информация об этом. Как выяснили в ходе сотен лет изучения территории темного пятна, была в 30 километрах от границы Юнекского королевства с темным пятном местность, где были неоднократно замечены нелюди, которые никогда не рвались в бой, из чего следовало, что эти отряды были достаточно немногочисленны, или речь вообще шла об одиночках. Как раз то, что нам и надо. Из артефактов, опознанных Гретбенком, удалось отобрать еще 5 штук, которые хорошо подходили для этой рискованной экспедиции. Главной опасностью для нас были монстры, которые могли напасть неожиданно и скрытно. Ну и что касается нелюдей, с ними точно та же самая ситуация. Для выявления монстров и нелюдей мы, конечно, будем использовать королевский артефакт, но при помощи его можно только определить, что в какой-то стороне находится что-то опасное, что не видно нам обычным взглядом. А важно же увидеть, что именно там, нелюдь или монстр, и понять, насколько велика опасность. Для этих целей хорошо подходил артефакт, который я передал Эрли. Назывался он немного даже обыденно — кристаллизация иния, и каких-то боевых функций не имел. Зато эта кристаллизация иния происходила на очень большой территории, примерно 100 на 100 метров. Так что при помощи королевского артефакта мы будем определять направление, с которого приближается какая-то возможная угроза. А при помощи этого артефакта сможем увидеть, что это за угроза, потому что иний, как мы сразу же протестировали, облеплял любую фигуру на всем радиусе своего действия. В ине одевалось абсолютно все на этой территории, скрытое и не скрытое. Правда, на территории темного пятна, как правило, достаточно жарко, и иний этот довольно быстро растает. Но, по крайней мере, несколько секунд до его таяния у нас точно будет, чтобы понять, с кем мы имеем дело. А если попадется нелюдь, то, может быть, хватит времени и для того, чтобы успеть использовать против него ловушку, созданную Гретбенком. Корнеллу достался артефакт, окутывающий определенную территорию черной мглой, которая не рассеивалась минуты полторы. Что-то вроде моего тумана, но еще более эффективное, если нужно лишить кого-то обзора, чтобы сбежать или сбить с толку. Хастеру мы вручили артефакт с боевым применением. Мощная штуковина. Создавал в радиусе до 50 метров от него пирокластическое облако, внутри которого температура достигала градусов 600-700 как минимум. Скостовал он это облако на небольшую рощу. Когда оно рассеялось, на месте рощи остались только обугленные стволы деревьев. Мало какому монстру такое придется по вкусу, а тех, что послабее, на месте убьет. Правда, рассчитывать на то, что в темном пятне будут монстры послабее, конечно же, не приходится. Но это очень хороший артефакт, даже для того, чтобы подранить монстра. Уж глаза и уши у него точно пострадают, если нет очень мощной энергетической защиты. Четвертый артефакт достался Джоан, тоже боевой. Вот он назывался красиво — «Порыв ветра». На самом деле, конечно, это не был обычный порыв ветра. В течение нескольких секунд в определенную точку по желанию хозяина бил мощнейший поток воздуха на огромной скорости. Джоан при помощи этого артефакта на наших глазах завалила исполинскую сосну 40-метровой высоты. Значит, даже крупному монстру от такого удара придется несладко. И пятый артефакт мы отдали Тивадару. Он создавал грозовое облако над той местностью, которой нужно было кого-то атаковать, и, что самое интересное, позволял использовать разные опции. Можно было ударить одной мощной молнией или пятью послабее, к примеру. Может быть, монстров темного пятна и не удастся убить одной молнией, но ошеломить так точно. А если пять молний будут с интервалом в 1,5 секунды бить монстра, то он может отвлечься на такую атаку, позволив нам атаковать его в этот момент другими заклинаниями, не встретив отпора. В общем, эти почти 500 000 золотых монет, что я отдал Грэдбэнку за познание артефактов, с моей точки зрения, были вложены очень удачно. Остальные артефакты я передал двум группам боевых магов, сформированных как из узников, освобожденных нами, так и из новых наборов, проведенных в Аргенте. Глава 13. Высшие демоны Аргент. Телепатия была одной из самых сильных сторон высших демонов. Пока люди думали, что они дрыхнут у их ног или в своих клетках, высшие демоны на самом деле очень даже плодотворно общались. Вот и поставленная задача найти противодействие необычно мощной системе сигнализации тут же была принята в работу лучшими артефакторами высших демонов, гранд-магами и архимагами, которые обсуждали, как справиться с этой проблемой, пока у них не появилось возможное решение. После этого осталось только дождаться ночи и проникнуть в лаборатории хозяев, выйдя из своих клеток. Такие возможности, конечно, были абсолютно не у всех высших демонов. В частности, нечего было думать о подобном для демонов, изображавших питомцев в королевском дворце, где даже ночью было очень много охраны. А тут их было прилично, больше 20. Питомцы имелись и у короля, и у высших чиновников. Но у некоторых высших демонов, находившихся в условиях попроще, все же такая возможность была. И они занялись работой над артефактами, хихикая над тем, как достанется кому-то из слуг, когда хозяин обнаружит утрату ряда редких комплектующих, которые они израсходуют на изготовление задуманных артефактов. Высшим демонам нравилось, когда одни люди издевались над другими в результате их хитрых проделок. Не в ту же ночь и не на следующую после первой разведки, но все необходимые артефакты для небольшой группы лазутчиков, которые должны были снова проникнуть на территорию клана Дерзких, были все же изготовлены. На следующую ночь группа вышла на задание в 1:30. В прошлый раз в группе было 3 гранд-мага, в этот раз только 1 гранд-маг и 2 архимага. У 2 гранд-магов, что участвовали в вылазке в прошлый раз, хозяева вдруг усилили меры охраны своих питомцев. Они находились в одном клане у разных владельцев, но на ночь всех питомцев запирали в одной комнате в клановом подземелье. У клана обострились отношения с конкурентами, и было принято решение усилить охрану ценных питомцев на случай, если враги захотят похитить их. Конечно, не будь у армагов необходимости прикрываться милыми пушистыми питомцами, они бы разнесли все эти новые замки за секунду, как и убили появившихся в их подвале охранников. Но выдавать себя было никак нельзя, поэтому им, скрипя зубами, пришлось от этой вылазки отказаться. 3 лазутчиков вначале навестили своих собратьев, чтобы забрать у них готовые артефакты, а затем переместились порталом в парк около поместья Дерзких. Туннель на территории этого клана, конечно же, они прокопали новый. Дважды вторгаться в одно и то же место по одному маршруту было бы дикой неосторожностью. Попробуй кто-нибудь сам вторгнуться в их владение, они бы точно установили там какую-нибудь ловушку на случай, если лазутчики вернутся. Высшие демоны предпочитали полагать, что даже тупые по сравнению с ними люди догадаются сделать это. Вылезли на поверхности внутри магического барьера они тоже далеко от того места, где сделали это в прошлый раз. Опять же, разумная предосторожность. После этого группа под скрытым замерла на месте в ожидании, прогремит ли сигнализация и прилетят ли те загадочные рога, что атаковали их в прошлый раз. Но похоже, что лучшие умы высших демонов не подвели, и артефакты прекрасно сработали. Постояв в тишине с 30 минут, глава группы удовлетворенно кивнул, и по его сигналу лазутчики приступили к обыску территории. Если бы не прошлый раз, когда они наткнулись на очень причудливую сигнализацию, они бы разделились и исследовали территорию по отдельности. Но то происшествие насторожило главу группы Грандмага Ароса. Поэтому он решил предпринять максимальные предосторожности, считая, что такая неожиданно продвинутая сигнализация может означать и наличие продвинутых ловушек. И его пассивная защита Грандмага, растянутая вокруг членов группы, может оказаться спасительной для них, учитывая, что они всего лишь архимаги. Конечно, вначале они попробовали проникнуть в клановое подземелье, но быстро обнаружили, что оно завалено обломками. Тем не менее, попасть туда все же нужно было, как для того, чтобы уничтожить родовой камень, если он там находится, так и для того, чтобы поискать там тайники. Люди очень любят устраивать тайники для самых ценных вещей именно в клановом подземелье, рассчитывая на защиту родового камня. Тут же прорыли туда туннель, но едва взломали стену кланового подземелья, как оказались, залиты водой с головой, оно почему-то было затоплено. Два архимага тут же покинули территорию, а Грандмаг остался. Он использовал специальное заклинание высшей сложности, позволявшее ему без проблем 10 минут дышать под водой, и продолжил изучать территорию. Быстро обнаружил, что родового камня тут не имеется, также видны следы взрыва. Похоже, одно из тех сражений, в ходе которого были разрушены само поместье, Академия Дерзких коснулась и этого подземелья, — подумал он. Правда, тогда непонятно, откуда здесь столько воды. Грандмаг видел на территории большой пруд, но он был расположен на приличном расстоянии от этого здания. Так и не поняв, как сюда попала вода, он принялся искать тайники, но, к своему удивлению, ничего не обнаружил. Либо они были как-то очень уж хитро устроены, что вряд ли, потому что он не думал, что люди способны устроить тайник, который он будет не способен найти. В момент, когда он почти выбрался из затопленного тоннеля, он ощутил глухой толчок, словно неподалеку произошел какой-то взрыв. Встревожившись, он ускорился и послал телепатический вопрос членам своей группы, что произошло. Один из них тут же ответил: «Командир, мы сделали всего несколько шагов в сторону, пока ждали вас, и наткнулись на зал за родовым камнем. Он нас атаковал, мы атаковали его в ответ и разбили полностью на мелкие части». Выйдя из туннеля, Грандмаг присоединился к членам своей группы. В воздухе отчетливо пахло чем-то горелым. «Как именно этот родовой камень вас атаковал?» — спросил он их. «Одно из стандартных реакций — что-то вроде раскаленной магмы, облепившей наши барьеры. Но, конечно, раскаленной магме от родового камня такого уровня не взять их, так что спустя несколько секунд она сама застыла и отвалилась». Грандмаг тоже знал о такой возможной реакции. «Да, некоторые родовые камни атаковали тех, кто вторгался в подземелье, именно таким образом». Что, кстати, означало, что родовой камень этого клана был достаточно силен. Значит, хоть клан и провинциальный, но имел в своей истории славные страницы в прошлом и сильных магов, устанавливая связь с которыми, родовой камень не смог набраться стольких сил. Приблизься к нему маги слабосилки вплоть до 12-го разряда, когда появляется пассивный барьер, они бы, несомненно, погибли в мучениях. Облепляющая все тело раскаленная магма без проблем преодолевает защиту даже самого лучшего магического артефакта за 1000 золотых монет, что используют такие слабые маги. Она, даже если срабатывает, способна защитить обладателя от такой атаки в течение секунды не более, а такая атака действует минимум 3 секунды. Что хорошо, сильно вроде бы не нашумели, и необходимости срочно эвакуироваться не было. Часть звуков еще и магический купол приглушит. К тому же Ароса знал, что в соседних домах некому услышать шум отсюда. Там уже никто не живет. Их казна выкупила, чтобы разместить в них своих наблюдателей для организации ловушки на сектантов, которая в результате попала совсем другая добыча. Наблюдатели с тех пор все сняты, а родовой камень так и так надо было уничтожить. Удовлетворенно кивнув, он приказал. «Обыскиваем тщательно все эти руины и уцелевшие здания. Нам нужна любая информация об этом странном клане». Лазутчики потратили на это часа 4 с лишним, пока не пришли к выводу, что пора все же закругляться из-за приближающегося рассвета. Искали они тайники максимально добросовестно, но ничего ценного так и не нашли. В особенности было обидно, когда они поняли, что не узнают, работают ли сделанные для этой вылазки артефакты против той необычной сигнализации, на которую они наткнулись в прошлый раз. Выяснилось, что ее отсюда попросту убрали. Ведь найти ее и присвоить очень хотелось. Ее изучение помогло бы понять, на каком уровне находятся разработки клана дерзких. Артефакторы высших демонов очень хотели лично взглянуть на эту сигнализацию. Грандмаг Ароса был очень зол на этих людишек, когда покидал их поместье с пустыми руками. Была бы его воля, он бы хоть усадебный артефакт прихватил с собой или уничтожил. Но в данных ему инструкциях указывалось, что внешний вид поместья после набега измениться не должен. Одно только было хорошо, что они нашли и уничтожили родовой камень дерзких. Люди не понимают, насколько эти камни важны для процветания клана. Есть даже частые истории, когда, резко разбогатев, недавно созданный клан меняет свой камень на более продвинутый, принадлежавший сотни лет какому-то ранее успешному, но теперь разорившемуся клану. Глупцы. Тем самым они подвергают большой опасности свои источники. Чужой клановый камень никогда не будет помогать их развитию и гармонизации так, как собственный, а очень часто будет и тормозить развитие магов, вмешиваясь в процесс формирования источников, не говоря уже о возможности, что он просто начнет их уродовать, которая тоже достаточно велика. Эйсон, столица Аргента. Подготовка к походу в темное пятно кипела, но время от времени я наведывался в окрестности нашего разоренного поместья в Аргенте. В том зале, где я разместил купленный родовой камень и установил ловушки на высших демонов, я специально поставил на подоконник поломанную во время нападения на усадьбу магическую лампу. Никакой ценности она из себя не представляла, но это окно было ближайшее к родовому камню. Поэтому я мог быть уверен, что когда ловушки сработают, и демоны контратакуют, решив, что на них напал наш родовой камень, лампа слетит с подоконника. Так что мне не было необходимости каждый раз наведываться в само поместье. Достаточно было увидеть, что лампа все еще на подоконнике, чтобы убедиться, демоны еще не навещали разоренное поместье в столице. Но сегодня утром, когда я посетил наблюдательный пункт, подоконник оказался пуст. Учитывая, что пространственный барьер исправно работал, кто угодно залезть не мог, значит, это наведались демоны. Ну что же, прекрасно. Буду надеяться на то, что все сработало как надо. И высшие демоны подхватили проклятие, хотя еще и не подозревают об этом. Я вернулся в Таргалдор. Времени, чтобы заниматься чем-то еще, помимо подготовки к походу в темное пятно, не было. В книге, позаимствованной у короля Йенекского королевства, нашлось также очень много информации по редчайшим и самым опасным монстрам темного пятна. Я с особым интересом отнесся к этой информации. Она жизненно важна для нас. Все очень подробно было расписано, и обличие этих монстров, и про то, как они обычно сражаются, какие заклинания используют и что в наибольшей степени эффективно против них. Правда, было описано и прилично монстров, с которыми королевским командам справиться так и не удалось, и пришлось убегать от них. Указывались виды трофеев, которые можно получить с убитых монстров, и даже для чего эти трофеи предназначены или по какой цене могут быть проданы. Очень ценная информация. Подавляющей части ее у меня не было. Наша армия во время войны с демонами все же в темное пятно заходила очень редко. А уж на охоту на местных монстров меня никогда не брали. Это было слишком опасно, так что и я знал про них совсем немного. Сказал всем, что ни в какую экспедицию мы не отправимся, пока каждый член моего отряда не выучит на зубок все, что тут написано про этих монстров. Ну, за исключением, конечно, того, какие с них возможны трофеи, за сколько их можно продать или куда использовать. Этим я членам экспедиции голову забивать не буду. Достаточно того, что об этом будем знать мы с Лором. Для всех остальных главный вопрос — это выживание в условиях темного пятна. Сборы для выступления в экспедицию в темное пятно шли очень энергично, но я понимал, что полностью мы готовы не были. Даже взять те же гоблинские и эльфийские языки. Если Лор по гоблинскому языку еще добился какого-то прогресса,